Глава 20. Раздутые угли. Порывы дымного ветра свивались вокруг летящих. Нелла держалась рядом, зачаровав свою метлу так, чтобы та вела их к ночному дракону. Вскоре после их взлета по небу прокатился низкий рокот. «Что это?» — крикнула Алиана, указывая на разорвавшую дым огненную трещину. Каба тихо заворчал. «Не знаю, по силам ли он мне». Над ними прошла темная тень, а потом... «Берегись!» — выкрикнула Нелла. Небо полыхнуло, окатило их огненным дождем. Ведьма выкрикнула заклинание, выставив прозрачную преграду у них над головой. Огненные градины летели к земле, поджигая сухую листву сливового сада на границе владений королевского советника. Кабо развернулся вслед большому дракону и издал клич, но его голос покрыл другой, куда более мощный рев. Они отыскали ночного дракона. Ветер на краткий миг разорвал дымовую завесу. Из круга обгорелых деревьев ударили вверх яркие лучи заклинаний, и огромный дракон, щелкнув челюстями, рванулся к крошечной фигурке, метавшейся на метле над деревьями. «Хаята!» — ахнула Нелла. «Ох, он же там и жарится!» «Нелла!» — Алиана натянула повод, и Каба ударил крыльями, остановившись в воздухе. «Надо, чтобы Каба никто не увидел, а то его тоже сочтут врагом. Но как же это устроить?» Алиана отчаянно соображала. «О, Нелла, а если ты сделаешь вид, что вызвала его волшебством, а мы с Кабо попробуем увести большого дракона вверх и завернуть к пропасти?» «Но разве можно в одиночку бороться с ночным драконом?» Нелла смущенно покосилась на Кабо, и тот ответил ей гневным взглядом. «Она не одна». Его слов Нелла слышать не могла, но взгляд, видно, поняла. «Ты прав, Кабо. А вот Алиана насупилась. Но если его все-таки заметят... И если увидят с ним меня, сразу поймут, что простая служанка не могла наколдовать себе дракона. Ничего не выйдет. Я спущусь пониже и затаюсь, чтобы помочь Тайте защитными чарами. Не обязательно показываться на глаза. А вот ты...» Нелла завертела палочкой, и от нее плавно, как светящиеся снежинки, разлетелись огоньки. Опустив взгляд, Алиана увидела на себе такой же плащ, какой был на ведьме. Темно-изумрудный, почти черный. Он бился за плечами. «Будь сегодня не собой, будь сегодня только мной!» С усмешкой пробормотала ведьма. «Ну, лети скорей». «Береги себя», — Алиана махнула подруге, торопя ее спрятаться. Сердце у нее колотилось все чаще. «Я должна показать ей, что верю в ее план, как королева Нацуми, когда боролась огнем против огня». Оставалось только верить. От этого плана зависело спасение королевства. Нелла круто нырнула вниз, и ее тотчас скрыли густые тучи. Алиана поправила капюшон плаща. Должно быть, Нелла его тоже заколдовала. Как ни трепал ткань свирепый ветер, капюшон не падал с головы, надежно скрывая от чужих глаз ее лицо. «Кабо, ты мог бы заговорить с ночным драконом и убедить его вернуться?» «Конечно, но ты держись под защитой девочки-ведьмы». Ее добрый друг громко взревел, и не успела Алиана даже взвизгнуть. Упал в тучи, понесся к земле. Он пробивал тучи, прокладывая себе дорогу к той части владений советника, что была подальше от членов гильдии. «Алиана, останься в тихом месте, не лети!» «Постой, не саживай меня!» Она крепко вцепилась в сбрую. Взбивая тучи крыльями, Каба завис на месте и снова оглянулся на нее. «Я в тебя верю», — повторила Алиана, наматывая ременной повод на руку. «Я хочу быть с тобой. Нельзя же, послав тебя на такое дело, оставить одного в бою!» «Будет опасно!» «Ты в меня веришь?» «Я тоже в тебя верю!» И Каба рванулся вверх, извернулся в воздухе и помчался навстречу чудовищу. Ночной дракон не уместился в большом зале королевского советника. Вытянись он на земле, подумалось Алиане, его приняли бы за отрог гора Сакуя. Только спокойствия горы в нем не было. Пролетая над вершинами сливовых деревьев, он хлестал шипастым хвостом, клоня подожженные стволы так, что от них загорались другие, и взбивал искры в самое небо. Но и Каба не медлил. Замешкайся он, второй дракон легко с ним справился бы. С пронзительным кличем Каба ударил большого дракона в бок, едва не свалив со своей спины Алиану. Она крепче вцепилась в ремни. Дыхание в груди даже на крик не оставалось. Ночной дракон заревел и повернул в ту сторону, откуда летели в него чары Хаята. Они отскакивали от его шкуры, досаждая не больше мух. И тут младший дракон выскочил у него перед носом. «Птенец, как ты смеешь мириться силой со мной, Рюдзи, древнейшим из ночных драконов?» «Я Каба, защищаю свой гром!» Голос Каба в сравнении с его ревом прозвучал кошачьим мяуканьем. «Не жди защиты от грома людского племени, они предатели!» Рюдзи столбом встал в воздухе, и Аляна поняла, что он выше гор Сакуя. Каба правда вдвое обогнал ростом Аляну, но рядом со взрослым драконом выглядел просто младенцем. Пот ручейками стекал у нее по спине. Когда желтые глаза, исчерченного шрамами старого дракона, остановились на ней, Аляна сглотнула. «Едят ли ночные драконы людей?» Большой дракон обнажил клыки в рост самой Алианы. Она не успела спросить Каба, потому что гигантский дракон ринулся к ним. «Прочь! Не мешай мне мстить предателям! Они ничего плохого не делали! Пропасть возникла сотни лет назад!» Каба ловко увернулся и вильнул вправо. На вираже он так завалился на бок, что у Алианы дух перехватило. Ночной дракон подлетел ближе, и Каба забил крыльями. «Лети, лети!» — упрашивал его Аляна. «Нельзя останавливаться!» Ночной дракон промчался на расстоянии вытянутой руки от тоненькой шеи Каба. Тот снова завертелся штопором, но один удар огромных крыльев сбил его равновесие. И тогда большой дракон надвинулся на Каба и ударил малыша всем весом. Вопль отдался у Аляны в костях и под черепом, но Кабу пришлось еще хуже. Ее добрый друг вскрикнул от боли и... «Аляна! Каба!» Крик перешел в визг, когда ее друг подогнул шею с потухшими глазами, кубарем полетел вниз. «Каба, нет!»